145. И нигде люди не думают о живой этике. Они думают, что можно прожить в обычных мерах, но с каждым днем становится яснее, что можно спасти людей верою, которая превыше всех религий. Немного такой веры. Не будем считать тысячами там, где довольно десятков. Необычны пути такого осознания высшего.